Вит остановил желтого на холме. Здесь мы примем решающий бой. Сейчас они могли достичь племени Сармиа до завершения дня, причем уже без всякой возможности быть догнанными силами карателей. Однако Вит решил уничтожить преследователей прямо тут. Он просто не представлял, как можно оставить нетронутым столь чудесное поле с лекарственными растениями. «Желтый, пора тебе это надеть». «Нет, не хочу. Оно странно выглядит». Свободолюбивый бык отшатнулся от тянувшего к нему руки вида. «Да, а я слышал, что в последнее время цены на говядину выросли. Мирные уговоры». Воспользовавшись железным доводом, вид добился своего и нацепил на быка самодельный плуг. После чего, подождав немного, пока желтый пройдется по поляне, собрал все травы и начал приготовление к сражению. Он наточил меч и отшлифовал до блеска доспехи, перекусил вкуснейшим стейком с дорогим вином, а в конце даже смешал различные лекарственные травы, в том числе недавно собранные, и накормил ими быка. «Му!» За последнее желтый ответил благодарным мычанием. И вот, когда вид был полностью готов к сражению, до них, наконец, добралась группа выживших преследователей, ряды которых значительно сократились. Более трети воинов, 20 темных рыцарей, пара священников и магов нашли свою смерть в пути. Однако оставшиеся силы предстали перед отрядом. Враг ордена Эмбеню, первосвященник, не приказывал захватывать цель живой. Убить его. Давно потерявшие лошадей воины, скрипя своими доспехами, молча направились вперед. Они выдвинулись одновременно с темными рыцарями, но из-за сильной усталости сразу же отстали, оказавшись позади. Вит, оценив состояние преследователей, решил немного с ними поиграть. Ну, а потом, наконец, уже завершить это надоедливое преследование. «Ледяной дракон, фениксы, на вас первый удар. Повинуемся, хозяин». Ледяной дракон сделал уже привычный глубокий вдох. Опять дыхание. Заклинание защиты. Маги и священники объединили силы и создали прозрачную пленку вокруг себя и своих собратьев. И сразу же после этого белоснежный столб ледяного воздуха потоком хлынул наружу. Невероятная мощь ледяного дыхания мгновенно прошлась по первым рядам, разбив защиту и заморозив врагов. Более сотни воинов превратилось в ледяные скульптуры. И если бы не магическая защита, потери оказались бы еще больше. Фух, со своей стороны фениксы подожгли поляну. «Уничтожьте его, вырежьте его сердце для жертвоприношения». Прорывавшиеся сквозь пламя противники со стороны казались какими-то демонами. Вит рассматривал происходившее все таким же безмерно холодным взглядом. Одинокий и бессердечный, его можно было сравнить с обезлюдевшим банком, в котором кондиционер выставлен на 18 градусов. Когда попадались достаточно сильные монстры, Вит со своей стороны также становился сильнее, применяя любые доступные способы уничтожения. И в этом не было трусости или подлости. Он просто использовал все, что было возможно, для избавления от тех, кто посмел встать на его пути. Это был стиль его жизни, искать подлость, в котором было бесполезно. Убить его. Несколько темных рыцарей на своих истощенных до вспененного рта лошадях практически достигли холма со столь желанной ими целью. Тогда Вит вскинул вверх руку. «Благословение. Вы использовали благословение кольца понтифика. Ваши физические способности улучшаются на 20 минут. Максимальные значения маны и здоровья увеличиваются на 30%. Значение всех характеристик повышается на 20%. В прошлом, когда вид был еще слабым, очки характеристик увеличивались в 1,5 раза. Зато, как и раньше, он мог использовать благословение кольца в любом месте один раз в течение суток. И стоило только его применить, как на следующие 20 минут из обычного скульптора он превращался в настоящего воина. Вит похлопал желтого по бедру. «Пора, выдвигаемся». Бык тут же ринулся с холма вниз. Благодаря наклонной поверхности он сразу набрал внушительную скорость, превратившись в средоточие чистой силы. Огромный и тяжелый, он, словно снаряд, стремился в самый центр противников. Темные рыцари вскинули копья, приготовившись поразить голову вида. Это были точные и уверенные движения, что показывало их высокий уровень, соответствовавший статусу элиты в ордене Эмбеню. Вот только, приблизившись практически в упор, вид в самый последний момент каким-то чудом разминулся с копьями и сделал ответный замах мечом. Техника секущего ножа лунного света. Он ударил по незащищенной броней шеи лошади, чем свалил бедное животное на землю вместе с рыцарем. Но прежде, чем Вит успел этим воспользоваться, на него наскочил другой темный рыцарь. «Сдохни!» Противник настолько сильно размахнулся своим топором, что Вида обдало воздухом. Если бы он попытался блокировать этот удар мечом, то с высокой вероятностью тот бы потерял в прочности, а в худшем случае даже сломался. Конечно, оружие Вида всегда пребывало в идеальном состоянии, но все же и при этом не стоило рисковать, отражая такие атаки напрямую. Нужно использовать слабое место противника. Вид заставил ногами сдвинуться желтого на полшага в бок, пропуская удар, а сам в ответ взмахнул мечом. Он воспользовался преимуществом своего оружия, дальность поражения которого превосходила топор, после чего одним точным ударом обезглавил темного рыцаря. Подобные молниеносные атаки требовали высоких слаженных действий с желтым, ведь в рыцарских поединках на лошадях немаловажную роль играли именно навыки верховой езды и возможности животного. Вид управлял желтым, словно частью своего тела, и показывал великолепный бой. ФФР, в свою очередь, лошади темных рыцарей задыхались после гонки и подъема на холм. При этом, когда они впервые сталкивались с яростным взглядом желтого, их и так невысокий боевой дух падал еще ниже. Му, желтый из-за нахлынувшего адреналина словно обезумел. Носясь как угорелый, он бил лошадей копытами, таранил их рогами и раскидывал в разные стороны, словно осенние листья. Используя свои мощные ноги, бык обеспечивал себе эффективную атаку и защиту. В это время вид, все так же сидя верхом, орудовал мечом. Подобно дикому зверю, он вертелся и передвигался между врагами. Порой стремившиеся к нему топоры и копья в руках противников сталкивались друг с другом, так и не достигнув цели. Каждое ответное же сверкание меча несло неотвратимую смерть. Один враг за один вздох. Вид, направляя желтого, маневрировал между темными рыцарями. Пользуясь тем, что они были облачены в тяжелые доспехи, он специально разил их животных, из-за чего при падении противники могли получить смертельные ранения или же оказаться полностью беззащитными против его ударов. В таких ситуациях обеспечивавшие высокую защиту доспехи из-за своей тяжести несли больше вреда, нежели пользы. Вид показывал полное превосходство, обрушивая на противников мощные, точные и смертоносные удары меча. Пользуясь тем, что усталые лошади противника поднимались на холм, в то время как полный сил желтый несся вниз, он устроил вокруг настоящую мясорубку. Это было итогом продуманной стратегии использования тактического превосходства. Заставив преследователей во время погони сражаться с монстрами и истощать свои силы, вид, как и много раз до этого, получил огромное преимущество. Нечто подобное он провернул во время борьбы орков против эльфов. Каждый из раз потребовался свой подход, чтобы привлечь орков, пришлось использовать пищу. Эльфы же не переносили нечистоты и грязь, и из-за любви к лукам, магии и заклинаниям тьмы им нужно было навязать ближний бой. Разные расы требовали различные тактики, определявшиеся культурой, стилем ведения боя, привычками и многими другими вещами. В любом из своих сражений вид составлял план, используя который, в конечном итоге получал выгодное для себя положение дел. И тогда его разгоряченное сердце жаждало забрать свое. Когда вид сталкивался с по-настоящему сильным противником или же превосходившей по численности армией, внутри него бурлил такой адреналин, что просыпалась жажда крови. В такие мгновения он превращался в дикого хищника. И это было настоящее лицо бога войны вида. Ра! Раздался из уст вида бешеный рев. Вы использовали рев льва. Боевой дух дружественных отрядов, находящихся поблизости, повысился на 200%. Все беспорядки прекращены. В течение 5 минут лидерство увеличено на 270%. Слушайте приказ, ледяной дракон, фениксы. Уничтожьте врагов. Начальная сила отряда карателей ордена Имбиню была так велика, что его, скорее, следовало считать настоящей армией, эффективность которой во многом зависела от характеристики лидерства командира, а также общего состояния боевого духа. Однако за последние несколько часов погони половина воинов погибла из-за ледяного дыхания, и их боевой дух был подорван. При том, что сам ледяной дракон сейчас, словно новенький, бушевал, давил и кусал всех в зоне своей видимости. Фениксы же вообще просто безумствовали. Они выдыхали пламя и создавали целые огненные дожди, обрушивая свои перья на землю. Огонь быстро распространялся в разные стороны, из-за чего последние остатки боевого духа противника были развеяны, а большая часть воинов впала в состояние дикой паники. Вид верхом на желтом скакал сквозь вражеские ряды, выбивая оружие из рук противников. Он стрелой проходил между бегущих воинов. Ра! Сам собой из уст вида вырывался очередной дикий рев. После разгрома темных рыцарей оставшиеся воины стали для него легкой добычей. Му. Со стороны желтого тоже раздавались жуткие звуки. Мощнейший рев быка. И под его громогласное мычание вид активно уничтожал силы противника. Среди бушующего пламени и падающих осколков льда остатки армии ордена Эмбиню находили место своего последнего упокоения. Таким было кровавое сражение на холме Сармя. Мечи обосновались в горах Юрокина. Придя впервые в поселение орков, они активно следовали полученным от Зефи советам. Хотите научиться знакомиться с девушками? Тогда вначале вам нужно установить зрительный контакт. Мечи тут же начали усердно таращиться на женскую половину орков. Уха, страшно же, чвик-чвик. Их взгляды пронизывали женщин насквозь и вызывали панический страх. С суровым видом, сверкавшими, как алмазы глазами и перекочанными телами мечи толпой бродили по деревне орков. Неудивительно, что при виде них женская половина игроков старалась убежать как можно дальше. Но советы Зефи на этом не заканчивались. А потом вам нужно перекинуться словами. Не стоит использовать какие-нибудь подготовленные фразы, от которых уже всех начинает подташнивать. Просто естественным образом предложите ей вместе поужинать. Этого будет достаточно. Так что, установив зрительный контакт, мечи подходили к дрожавшим от страха аркчихам. При этом они применяли смекалку, окружая их со всех сторон и не оставляя пути для отступления. «Девушка, не хотите ли пожевать кровавые оленины где-нибудь в лесной глуши?» Многие девушки выбирали расу орков, чтобы испытать свои силы в королевской дороге. «Да, уж теперь меня ждут незабываемые приключения». Причем большую часть из них составляли первокурсницы университетов, то есть подростки, которые только недавно окончили школу. Можно сказать, вступая в новый этап жизни, они собирались активно развиваться и наслаждаться игрой, пока в какой-то момент тупые качки не окружали их со всех сторон и не начинали приставать. «Нет!» Громко крича и демонстрируя свои широкие спины, аркчихи быстро бежали прочь. И все это выглядело так, что даже таких простых и неопытных парней, как мечи, заставляло задуматься. «Здесь что-то не так, советы Зефи совсем не действуют». Подтверждал это и не помогший им третий совет. Во время совместного ужина нужно создать приятную атмосферу и стараться не слишком много болтать. Примерно спустя более сотни попыток одному из мечей все же удалось получить согласие на ужин. И, следуя совету, он все время молча таращился на партнершу, вызывая чувство неловкости. Так что, доев принесенные блюда, девушка встала и поспешила распрощаться. «Спасибо за угощение, но мне пора идти». Мечи в нетерпении ждали, чем же все закончится, но в итоге их брат ту девушку больше так и не увидел. «Нет, тут точно что-то не так, гаденыш Зефи одурачил нас». В мечах тут же вспыхнула жажда суровой расплаты. «Ему что, делать нечего кроме того, чтобы издеваться над нами? Он хоть понимает, чего это нам стоило, а широко разошедшиеся сплетни. Теперь все девушки нас просто избегают». С подачи второго, Зефи с недавнего времени стал новым учеником школы меча, где теперь регулярно проходил тренировки со своими братьями. И вот разочарованные мечи в наказание за издевательство теперь начали на нем вовсю отрываться, взвинтив количество тренировок втрое выше обычного. «Нам нужен собственный подход к знакомствам». Сами же мечи продолжили искать выход, в первую очередь, взявшись за самоанализ. Руководствуясь желанием познакомиться, они стали пытаться осознать свои недостатки, в первую очередь спрашивая о них у Мейрон, Хварен, Рамуны и Рины Сурки. Ответ Рамуны последовал сразу без каких-либо раздумий. «Ну, вы слишком здоровые. Ваши перекочанные тела вызывают чувство страха. Но это же бред, для мужчин это норма». Третий меч напряг свой бицепс обхватом в 52 сантиметра. Размерами он превосходил толщину бедер девушек, в то время как выступившие вены шевелились на нем, подобно дождевым червям. И это была лишь рука. Бедра третьего были толще женской талии. «Как тебе моя мужественность? Фу, при виде такого количества мышц становится только противно». Так мечи узнали об антипатии девушек к чрезмерной мышечной массе. В это же время со стороны Мейрон шла критика на их внешний вид. «У вас полностью отсутствует чувство стиля. Как вы вообще можете так одеваться?» В королевской дороге внешний вид ценился очень высоко. Даже когда игроки надевали простую робу, многие пытались подобрать под нее самый подходящий цвет обуви. Доходило даже до того, что при перекраске предмета игроки были готовы подпортить его качество в угоду внешнему виду. Поэтому же красивая одежда или доспехи на рынках продавались по достаточно высокой цене. В данном вопросе королевская дорога полностью повторяла реальный мир, ведь игравшие в нее люди были частью общества, которое навязывало определенное отношение к внешнему виду. Соответственно, и во время походов игроки следили, чтобы снаряжение не испачкалось, а при посещении поселения или же замка аристократов рыцари чистили доспехи до зеркального блеска. Однако мечи использовали снаряжение из гнилых костей, доспехи и мечи из костяного дракона, вещи высшего класса, сделанные из побежденного босса, ведь собственноручно изготовил их, и запах в данном случае не являлся большой проблемой. Кольчужные штаны, дырявые перчатки и шлем – все было выполнено для их лучшей практичности. Как правило, в жизни мы носим только спортивную или тренировочную одежду. В голосах мечей послышалась неуверенность. Значит, спортивную одежду. Вы имеете в виду костюмы? Так в настоящее время существует много красивых спортивных костюмов. Говоря это, Мейрон, конечно, имела в виду одежду, выпускаемую известными брендами, которые чуть ли не каждый год меняли всю линейку моделей в соответствии с тенденциями моды. Вот только спортивные костюмы, которые одевали мечи, не менялись десятилетиями и зачастую были пропитаны потом. И конечно, после того, как они на протяжении всех этих лет тренировок носили исключительно эту одежду, ни о каком чувстве стиля не стоило и говорить. Хварен тоже не осталась в стороне от критики. Можно поинтересоваться, а у вас есть подруги, то есть просто девушки, с которыми вы общаетесь? Если у вас есть много знакомых, с которыми вы общаетесь, то, возможно, стоит поискать свою половинку среди них. Со стороны мечей в ответ последовали тяжелые вздохи. Каждый из них был полностью погружен в спорт и не имел свободного времени для общения. Теми девушками, с которыми они порой перекидывались словами, как раз и были Хварен, Ирин, Рамуна и остальные. В настоящей жизни они были далеки от женщин. В этот миг 300-й меч резко поднял голову. Тетя из столовой, тут же со всех сторон поднялся шум. Женщина, что приносит молоко, соседка и школьницы, двоюродная сестра. Мечи перечисляли всех женщин, с которыми были знакомы. В повседневной жизни их окружали исключительно мужчины, и они не имели возможности познакомиться с новыми девушками поближе. Хварен, как бы выражая всю критичность ситуации на лице, спросила: «Вы хоть телевизор смотрите? В смысле? Ну, сериалы, фильмы, что угодно. Может, радио слушаете?» Она хотела узнать, насколько связаны они с культурной жизнью общества. «Да, иногда смотрим». Хварен даже приободрилась от ответа. «Конечно, мы смотрим бокс, борьбу или смешанные боевые искусства. А я из последнего еще смотрел «Воспоминания о насилии». Ну и еще, мы иногда смотрим футбол, бейсбол, волейбол и остальное». По итогу культурная жизнь мечей не отличалась большим разнообразием. Хварен, услышав все эти ответы, посчитала это крайне удивительным. Как вообще на свете могут существовать такие парни? Однако добила их Сурка, не желавшая ничего плохого, и сказавшая прямо: «Вы пугаете». Прозвучало, возможно, главная причина всех неудач. Мечи жили в мире иллюзий. Они думали, что чем больше будут стараться, тем скорее достигнут цели. Неверным являлось и предположение о том, что если искренне признаться человеку в своих чувствах, без всякого сомнения он полюбит в ответ. На самом же деле для того, чтобы встретить свою любовь и развить отношения с девушкой, требовалось преодолеть множество препятствий и трудностей, а также иметь подвешенный язык, чтобы приукрасить и преподнести себя. Ведь почему девушки без ума от плохих парней и бабников? Добрые парни не выглядят привлекательными. Они думают только о том, чтобы делать хорошие вещи, совершенно не понимая сердца своих девушек и, соответственно, не идя навстречу их желаниям. А ведь это очень сложно, полюбить человека, которого даже не знаешь. В жизни поэтому и существовало множество этапов для построения отношений, таких как знакомство, свидание и даже споры. Однако простодушные мечи думали только о том, что им просто нужно встретить подходящего человека. Ирин попыталась их приободрить. «Поверьте, у вас тоже есть привлекательные черты. Когда вы достаточно сблизитесь, выбранные вами девушки обязательно это заметят». И после она дала мечам конкретные советы и наставления, чтобы показать их лучшие черты. Рассказала, что девушки любят надежных парней, обратила внимание на новичков, которым всегда требуется помощь, и также успокоила, сказав, что если они будут работать над собой и развиваться шаг за шагом, то все получится. Очень скоро некоторым из мечей, что развернули в поселении орков особо бурную активность, пришло одно неожиданное предложение. «Чвик, люди, умеющие сражаться, не хотите обучать наших молодых орков?» Это было официальное предложение работы инструкторами в тренировочном зале. И вот уж опыт в этом деле имели не то что наставники, а любой из учеников. «ХМ, инструктор для новичков, так ведь это то, что надо. Можно будет показать свои навыки и способности. Оплата за эту работу составляла 2 золотых за день. Конечно, если сравнивать с охотой, это было значительно меньше их обычного заработка, но мечи дали свое согласие. Мы беремся. Что же тогда, приступайте к работе». С этого дня в тренировочных залах появились новые инструкторы, первой задачей которых стало обучение молодых орков пользованию глифой. «Добро пожаловать на первое занятие. Я ваш инструктор и сейчас продемонстрирую, как нужно правильно пользоваться глифой». Пятый меч отошел в сторону, чтобы показать свои навыки перед молодыми аркчихами. Вообще же на дворе тренировочного зала, за ним следило свыше 50 учеников. Подойдя к дереву, пятый пнул его с такой силой, что сверху осыпалось несколько листьев, после чего несколькими быстрыми движениями нанизал каждый из листочков на кончик глефы, подобно шашлыку на шампуре. Вот и все, это достаточно просто. Пятый радостно улыбнулся девушкам. Однако никто из новичков, конечно, не смог этого повторить. «Черт, почему глефа такая тяжелая? Этой штукой сложно махать, Чвик!» Слышались раздосадованные девичьи возгласы. Ученики не смогли попасть даже хотя бы по одному листочку. Поэтому после каждой их попытки пятый меч снова демонстрировал, как нужно делать, и в недоумении все повторял и повторял. «Как это у вас не получается? Почему? Это же так просто!» Махание глифой продолжалось. Глава 3. Власть вождя. После кровопролитной битвы на холме Сармия у Вейда осталось всего 150 очков здоровья. Верхом на желтом он несколько раз прорывал вражеские ряды. Полностью погрузившись в бой, сражался в самом центре армии противника. И лишь когда его жизни стала угрожать опасность, благодаря отчаянной борьбе ледяного дракона и фениксов, ему удалось благополучно выйти из сражения. Желтый в последнем особенно помог. Он мчался и прыгал чуть ли не в огонь, дабы скрыться от преследовавших хозяина противников. Скульптуры. На их создание и последующее оживление требовались немалые ресурсы и труд, но по итогам они полностью оправдывали ожидания. Однако это не означало, что вид признавал какие-либо их заслуги. «Бесполезные существа, это произошло из-за вашей слабости и нерасторопности. Почему вы не можете всегда действовать правильно?» Нескончаемые упреки, осуждения и обвинения. В то же время после славной победы вид часто говорил: «Они мне не ровня». Смешно, что противники вообще рассчитывали на победу. Все победы становились его заслугами. Если же ситуация складывалась достаточно плохо, обвинения потоком лились на подчиненных. Говорят, что великие полководцы никогда не осуждали своих воинов. Вот только это никак не относилось к виду. Он карал, обвинял и осуждал. Му, желтый, несмотря на недовольство хозяина, успокоительно потерся головой, показывая свою привязанность. Но это, скорее, было следствием того, что он относился к породе корейских быков, которые из-за своего характера не упирались даже тогда, когда их вели на убой, а лишь печально глядели. Однако по ночам, когда вид отдыхал или же спал, скульптуры устраивали тайное совещание. Ледяной дракон, фениксы и желтые собирались где-нибудь в уголке, чем-то напоминая ужасных заговорщиков. Ледяной дракон, опасаясь, что хозяин может услышать, тихо шепнул: «Будьте терпеливы, и тогда появится шанс». «Неужели такое возможно, старший? Мне кажется, это никогда не произойдет». Ледяной дракон горделиво выгнул голову и на мгновение расправил крылья. «Произойдет. Посмотрите на меня, пускай и недолго, но я же уже был независимым. Свобода». В глазах желтого запылало жгучее желание. Пастбище, где царит свобода. Прекрасная, несбыточная мечта. Невозможно описать ценность свободы. Вы сможете самостоятельно путешествовать по безграничным землям континента и также охотиться на монстров. Фениксы, упиваясь речами, молча кивали головами. Они впитывали каждое слово старшего собрата подобно бесценным откровениям. Вы хоть представляете, насколько мир прекрасен во время дождя? Можно путешествовать по озерам, пролететь над горными хребтами, пронзить облака. Версальский континент поистине удивителен. Как бы нам хотелось там побывать. Фениксы и желтые были созданы здесь, в преддверии ада, и ни разу не бывали на континенте. Все их знания ограничивались тем, что рассказывал ледяной дракон. Там столько различных растений, таких сочных и вкусных, а прохлада речной воды, прозрачной, как хрусталь, му, травы, фениксы, а вы пробовали сладкий батат, что еще за батат, запеченная картошка, сладкая, как конфеты, просто тает во рту, как конфеты, вы не пробовали конфет, это вкуснейший людской десерт. Ледяной дракон охотился, чтобы на заработанные деньги накупить себе побольше сладостей. Все потому, что во время охоты с видом на севере в компании Альберона и Саюн ему довелось попробовать упомянутые блюда. Альберон во время привала подкармливал его печеным бататом, в то время как Саюн по доброте душевной угостила конфетой. За подобные угощения не жалко и жизнь отдать. Ты серьезно, старший, величие конфеты, вы просто еще не понимаете, не знаете того вкуса, когда она начинает таять во рту. От одного рассказа у ледяного дракона потекли слюнки. Рядом с хозяином была одна девушка необычайной красоты. Если вам повезет увидеть ее, то проявите все свое обаяние. Она легко поддается на это. И тогда, если улыбнется удача, то, возможно, вас угостят конфетой. Девушка, она его друг или же любимая, сказал желтый и тут же всплакнул, покачав головой. Му, я не могу поверить в то, что у хозяина имеется друг. По его мнению, в виде не было ни капли человечности, и потому у него по определению не могло иметься друзей. Ледяной дракон покачал головой. Я не знаю, кто они друг другу. Людские отношения – сложная вещь, но что-то мы заговорились. Главное, помните, у вас обязательно когда-нибудь появится шанс освободиться. Терпите и ждите. Свобода никогда не дается без жертв. Так что когда-нибудь, желтый печально продолжил, я обязательно попробую конфеты. Разгромив армию преследователей, вид, наконец, достиг деревни Сармя. Широко раскинувшееся в разные стороны поселение оказалось самым крупным из трех. Вождем у племени был горбатый старец. Именно он после обращения видов скинул свою трость в небо и произнес: «Альянс с орденом Металлоста, наши охотники не боятся смерти. Мы сдержим обещание и исполним свой долг». Вопреки всем ожиданиям, последнее племя сразу же согласилось возродить альянс. «Слава великому вождю! Слава племени Сармя!» Вид скандировал вместе с окружающими охотниками. Сейчас, дабы проявить уважение, он копировал их выражение лиц с до странности широко раскрытыми ртами и горящими глазами. Участие охотников можно было наблюдать сидевших на плечах орлов. В самом поселении бурлила жизнь. Постоянно кто-то нес в руках или тащил за собой на веревке охотничью добычу. По сравнению с другими племенами вокруг было развешано множество припасов, что, как и имевшиеся у воинов в достатке луки, копья, мечи и топоры, показывало внушающую силу племени. Дождавшись прекращения криков, вождь продолжил свою речь. «Вот только в нашем племени многие жители еще не оставили своего имени, а это очень важно, запечатлеть свое имя. Когда наши воины отправляются на охоту, мы делаем их скульптурой и устанавливаем у всех на виду, чтобы наши дети могли видеть величие их предков. Тогда количество охотников, которые будут сражаться в альянсе вместе с орденом Металлоста, определится количеством изготовленных тобою скульптур. Оставленные скульптуры являлись единственной памятью о погибших в походах охотниках. Так что племя Сармя присоединится к альянсу только после изготовления достаточного количества работ». Вид начал внимательно рассматривать охотников. Перед ним стояли дикари, облаченные в перья и кожаную одежду. Каждый из них имел выраженные индивидуальные черты лица и каким-либо образом оформленное оружие, из-за чего изготовление скульптур не казалось особо тяжелым делом. Для сохранности выполнять работы требовалось из камня, а не дерева или глины. Но и это не являлось проблемой, так как нож Захаба резал камень, словно масло. Стройные и добродушные, вид изготавливал скульптуры на торговой площади поселения. Сначала он создавал общие для всех очертания, после чего детально выражал индивидуальность каждого жителя. Такой подход позволил развить невероятную производительность. Во многом это стало возможным благодаря скульптурному мастерству шестого высшего уровня. Пройдя через усердные тренировки и практику, вид настолько развил навык, что сейчас был способен сходу делать довольно качественные и ценные скульптуры. Как я много раз и говорил, внешний облик – одна из важнейших частей работы. В свою очередь, использование качественного камня было не менее важно, чем хорошие материалы при отделке квартиры. Благодаря богатому опыту вид уже мог представлять различные образы будущей скульптуры, лишь взглянув на отдельные каменные глыбы и куски. Более того, Он научился использовать природный узор для более эффектной подачи задумки, из-за чего даже лежавшие недалеко друг от друга однотипные камни могли значительно различаться по пригодности для создания желаемой работы. Это как различие в цене из-за качества между отдельными частями тела коровы. Так что Вид быстро изготавливал скульптуры из самых высококачественных камней. Вообще массовое производство работ не было характерно для деятелей искусства. Но Вида это нисколько не смущало, а наоборот, даже порой приносило удовольствие. Так что необходимость сделать действительно много скульптур никогда не становилась для него препятствием. Для племени Сармия за последующие 20 дней Вид изготовил образы 3000 охотников. Конечно, это стало возможным только благодаря тому, что он создавал миниатюрные версии жителей. Если бы скульптуры делались в полный рост, было бы вообще сложно представить, когда бы он завершил свой труд. Во многом помог и недавний опыт в переделывании чужих работ на реке Плача. И вот, как итог, Вид создал максимально возможное для племени Сармия количество скульптур. Туда вошло все население деревни за исключением детей, женщин и небольшого числа охотников, которые останутся охранять племя. Когда работа закончилась, на площади появился вождь в сопровождении воинов. «Отныне мы признаем тебя, представителя и владельца символов Альянса Ордена Металласта, за нашего временного вождя. Мы готовы принять участие в войне». «Да, Дзынь, Альянс Ордена Металласта возрожден». Племена Бежагви, Ракия и Сармия начали собирать охотников и воинов для предстоящей битвы с Орденом Эмбеню. Итоги этой войны окажут сильное влияние на творящиеся сейчас на Версальском континенте события. Вы получили почетный титул «Божественный представитель Ордена Металласта» и теперь можете использовать священные реликвии Ордена в полную силу. Символ Альянса, трость отныне позволяет пользоваться властью вождя. Параметры трости изменены. Слава увеличивается на 450. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Благодаря возрождению Альянса Вид получил много славы, хотя и без этого она была весьма высока. Он заработал ее как скульптор за созданные произведения искусства и выполнение различных заданий. В этом плане даже в знаменитой телепрограмме «Хроники Версальского континента», а также во всей ассоциации темных геймеров можно было посчитать по пальцам тех, кто был более известен в мире, чем Вид. И то в основном это были крупные торговцы, пожертвовавшие огромные средства церкви, или же игроки, которые входили в десятку сильнейших в королевской дороге. Однако полученные сейчас очки славы впервые заставили задуматься Вида, как после выполнения цепочки задания и возвращения на континент может измениться к нему отношение в мире. Вид в окружении охотников достал символ Альянса из рюкзака. Трость излучала свет. Изношенная палка, которая до этого подходила разве что бедным старцам, теперь превратилась в элегантный предмет, который не постеснялись бы носить ближайшие служащие любого первосвященника. Идентификация. Символ возрожденного Альянса. Трость. Прочность. 2000/2000. Урон. 98. Трость является символом и доказательством созданного альянса между Орденом Металласта и тремя племенами реки Плача. Данный предмет доказывает полную поддержку бога Металласта и обязывает всех существ Версальского континента признавать власть вождя. Требование наличия признания Ордена Металласта и 2000 веры. Эффекты. Магический урон увеличивается на 35%. Святая сила повышается на 100%. Слава увеличивается на 1200. Навык ведения переговоров повышается. Позволяет использовать власть вождя. Власть вождя – возможность призвать любые творения Версальского континента, будь то монстры, предметы или представители какой-либо расы. Эта сила вручена благословением самого бога Металласта. Однако в связи с тем, что орден распался, воспользоваться ею может только тот, кто получил признание бога. Власть вождя можно использовать только 3 раза. После ее применения вызванное существо появляется спустя 15 часов. Каждое использование во время выполнения задания влияет на итоговые очки расположения и награду. Предупреждение. Вызванный монстр может быть враждебным и отказаться от сотрудничества. Неукрощенные вами монстры будут действовать в соответствии со своими моралью и привычками. Сила, позволявшая призывать существ, даже относившихся к рангу боссов. Вид получил возможность вызвать любого из боссов Версальского континента. Племя Бежагви выделило 2000 лысых воинов, больше похожих на монстров, нежели людей. От Ракии пришли 1500 воинов и шаманов. Сармия прислала 3000 охотников, глубокий взгляд которых показывал их выдержку и знание настоящей опасности. Через 10 дней Вит со своей армией добрался до крепости ордена Эмбеню. Воины, сражайтесь не на жизнь, а на смерть. За время передвижения армия научилась более-менее координировать свои действия, отработав их в борьбе с попадавшимися монстрами. Шаманы Ракии вызывали духов и устраивали хаос среди врага. Воины Бежагви сражались в первых рядах, сдерживая кабанов, а охотники Сармиа, пользуясь любой возможностью, стреляли из луков или метали копья. На самом деле главной специализацией представителей племени Сармиа было умение расставлять хитрые ловушки, но именно эта способность не сильно пригодилась по мере движения армии, в том числе из-за мощнейшей комбинации из воинов, шаманов и охотников. Тем не менее вооружение объединенной армии племен оказалось ужасным. Зачастую воины использовали ржавые и изношенные мечи с топорами, а вместо брони на них были лишь толстые шкуры. Не зря их называют варварами. Из-за бедности снаряжения воины не раз оказывались в смертельной опасности. Поэтому, когда у Вида появлялось свободное время, он чинил или изготавливал им оружие и броню, хотя качество и того, и другого из-за недостатка времени было, конечно же, далеко от идеального, но все же постепенно Вит раздавал воинам обычные мечи из низкокачественного железа и кожаную броню, усиленную полосками металла. Этот меч великолепен, невероятно, он даже блестит. Но воины радовались и таким обновкам. Сами по себе они обладали большой силой, ловкостью, умением стрельбы из лука и знанием различных ядов, необходимых для охоты на опасных монстров.